Толя, Штыба, а ты чего тут делаешь, а?» Раздался вдруг мелодичный женский голос за спиной. Где-то я его слышал. Поворачиваюсь, и точно, эту даму я знаю. Глава 22. Бывшая пассия Бейбута, Оксана. Рядом с ней стоит девушка моих лет, чертами лица похожая на Оксану, сестра, не иначе. Приехал за покупками. Вот, к твоей знакомой хочу зайти за спиртным. Ну, давай зайдем вместе, тут недалеко. Знакомься, кстати, моя сестра Даша. 3 рубля и наша, против воли пошутил я. 33 даже мало будет, гордо сказала Даша и добавила. А ничего, он так прикинут, страшненький, конечно, но если твоя соседка не врала, Даша, разговорилась. Недовольно сказала Оксана и, развернувшись, пошла по улице. Топаем за ней, оглядывая заново друг дружку, и мне увиденное нравится. Да, грудь небольшая и ножки не самые ровные, но талия, фигурка и личико, на уровне. Давай, не теряйся, один разок можно, у тебя давно бабы не было, подзуживает внутренний голос. Но мы уже пришли, высокое деревянное крыльцо и 2 двери, одна в комиссионный магазин, вторая в вино, водочный. Ждите меня в комиссионке. Сколько тебе и чего? Спросила Оксана. Пару бутылок вина и пару чего покрепче, желательно коньяк, если виски нет, виски ему подавай. Водку смогу достать, про коньяк уточню, сказала Оксана и скрылась за дверью. Заходим в комиссионку, первое, что увидел, перья для письма разной формы и с разными оттисками в коробочках по 50 штук. Свят, свят, не дай боже перьями писать, у меня ручки есть из березки и карандаши. Много разной одежды, ношеной и не очень убогая обувь. Есть калоши, валенки. Что, какие планы? Вина можно и у меня дома выпить, нагло предложила Дашка, глядя мне в глаза и гладя по спине, опуская изредка руку ниже. Меня таким не смутишь. Презики есть, у меня с собой всего 5 штук, спрашиваю я, приняв решение не сопротивляться изнасилованию. Ну, ты конь, Оксанка рассказывала про тебя, а ей ее соседка. Родители уже с обеда ушли. Сейчас от этой зануды отделаемся, обозначила план действий Даша. Я расслабился, мое вынужденное воздержание подходит к концу. Купил в магазине аккумуляторы по размерам батареек в магнитолу и зарядное устройство, все пу, конечно. За этим делом меня и застала вернувшаяся Оксанка. Вина взяла 2 бутылки по 0,7, а конька всего 1, нет у них сейчас, с тебя 4, протянула сумку она. Ты там казаху моему привет передавай. Но сюда пусть не едет, я зимой сама его найду, когда на сессию поеду, я же на заочном учусь. Смотрю, что там, Арарат 3 звезды, и 2 бутылки киндзмараули. Не сильно много-то и сверху взяла, Арарат рублей 8 стоит, и вино рублей 7 за пару бутылок. Достаю деньги и отдаю. Прощаемся с Оксанкой, подозрительно поглядывающей на сестру, и идем в гости на секс к Дашке. Ей 17 лет. И она поступила в педагогический в Красноярске. Скоро поедет на учебу, что тоже меня радует. Мы скушали по мороженому, прошли мимо кинотеатра, и я уже предвкушал интимные радости, как меня в очередной раз обломили. «Толя, ты еще не вернулся? Садись, подвезем тебя», — раздался голос Анны Дмитриевны за спиной. Повернулся, и точно, Аня без своего Виталика, но с молодым парнем, лет 25, корейской внешности, с комсомольским значком. «Не поеду я никуда, я уже настроился», — решил я про себя, но Анна добавила. «Знакомься, Ким Николай Сергеевич, сейчас заведующий отделом студенческой молодежи Красноярского крайкома ВЛКСМ, а в следующем году будет новым директором Красноярской зональной комсомольской школы». «Ох, ничего себе новости! Нет, я-то был в курсе, что нынешнего директора двигают в Москву, а тут-то, откуда в курсе? Да еще и нового согласовали. Пожалуй, ехать надо. Дашка, если и огорчилась, то не сильно, я пообещал найти ее в Красноярске». Николай был на своей машине, «Волга». Жму руку парню и сажусь в машину. Бутылки в самодельной тряпичной сумке предательски звякнули, и я уловил зверское выражение лица Анны Дмитриевны. Та уже догадалась, что там, какими судьбами к нам, уже в дороге интересуюсь я у Кима. «У меня сейчас горячая пора, день неделю кормит, вузов много в крае. Вчера вот вернулся из Абакана, сегодня тут, завтра поеду в Канск». «Вы молодцы, успели отчетно-выборное собрание провести, другим ячейкам это только предстоит. Ваша комсомольская школа для меня имеет особый приоритет, ведь в следующем году меня должны на место Олега Павловича назначить. Вот, еду знакомиться. Я, Кстати, сам закончил 3 года назад высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, а сам не местный, из Пензы, а он, видимо, старше 25, хотя, не разберешь сразу, слушая его, решаю я, умеет говорить, настоящий комсомольский работник или журналист. По приезду я сразу рванул к себе, прятать бухло, в комнате был один бейбут. «Тебе привет от Оксанки», — сказанул, не подумав, я, сказала, «найдет тебя зимой и страшно изнасилует». «Ты чего к ней ездил? Она же мне запретила», — вскинулся он. «Не, не, я случайно встретил ее около магазина. Она со своей сестрой Дашкой была, вот ту хотел отодрать, и она не против была, но не получилось», — сразу расставил точки над «и» я для ревнивца. «Толян, ты не расстраивайся», — внезапно чутко отреагировал на мой облом сосед. «Как говорил Карлсон, пустяки, дело житейское», — кивнул головой я, переодеваясь, так как в куртке уже было жарко. «Вот это правильный настрой. Я, кстати, способ знаю, как тебе помочь», — заявил казах. «Ну, как, Анну Дмитриевну отодрать, а потом от Виталика бегать?» Я видел, как он кардан в одной руке держал, смеюсь я, а Ленка обломщица и не даст. Я вообще думаю, что она девочка еще. Ну, сам подумай, родители за ней, наверняка, присматривали, да и потенциальные женихи местные тоже рисковать бы не стали. Ничего не понял, причем тут Анна Дмитриевна и Ленка, а способ верный. Слушай, выпиваешь за час стакан сметаны, и стояк будет каменный. Точно, мне один парень рассказывал, а он опытный, у него 4 женщины было и с одной он даже жил неделю. Изумляет меня бейбут. Бейбут, ты дурак, да, все у меня с потенцией хорошо, а не получилось, так как меня в городе заловила Аня и парень с комитета комсомола края, и привезли сюда, возмущенно сказал я. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Дашку рассказывала, мол, пробы ставить негде, такая шалава. «Толя, собери всех на улице, Николай Сергеевич с вами побеседовать хочет». Без стука открыла дверь Аня. «Анна Дмитриевна, а если мы тут голые? Стучать надо». Искренне возмутился я. Бейбут почти бегом умчался на улицу собирать курс, а я поплелся следом. Карданного вала он испугался, смешливо фыркнула сзади воспитатель. «Сука!» Она еще и подслушивала стояла. На улице было, дай бог, половина курса, остальные дружат, скорее всего, но Кима это не смутило. Он оказался неплохим оратором. Предложил создать театр в школе. Он, когда учился, оказывается, играл в студенческом театре Пензенского пединститута. У него даже корочки имелись режиссер любительского театра. Только не понял я, при чем тут пединститут, а какие мы ставили спектакли. Например, в «Неравном браке» я играл папу, у которого дочь выходит замуж, и мне мукой обсыпали волосы, чтобы сделать постарше, ведь мне едва исполнилось 17 лет тогда, ударился в воспоминания он. И на гитаре я прилично играю. Я думаю, имея таких активных ребят, как Анатолий Штыба, мы создадим театр и в нашей школе, поддержала его порыв воспитательница. Народ подтягивался, а фонтан красноречия не иссякал, тут еще и Ленка стала расспрашивать гостя про его студенческую жизнь. Запала на него, что ли, на меня и не смотрит. Воспоминаний из студенческой жизни много, и они разные. У нас было замечательное студенческое общежитие. В маленькой комнатке, любая кухня и то больше, жили пятеро пацанов. Место оставалось только для единственной тумбочки. Зато расположение общежития было прекрасное, на возвышенности, над крутым оврагом, где чудесно пели соловьи, а рядом – центральный городской парк, где всегда звучала музыка, танцы, так что мы не скучали. Были и колхозы, один год я работал на току, и даже научился запрягать лошадь, а в последний свой студенческий год я уже работал по специальности. Я рано женился, на третьем курсе, жена окончила институт раньше, и мы уехали с ней в деревню. В сельской школе мне пришлось вести не только физику, ведь я закончил физмат, но и, стыдно вспомнить, английский, природоведение и даже пение. А у нас отличные двух- или трехместные комнаты. С энтузиазмом вступила Сяня, в которых живут по 4 человека, пробубнил тихонько Колесников Петя. И танцев у нас нет. А Лена, услышав про жену, уже интерес к рассказу потеряла и обратила васильковый взор своих неземных глаз на меня. А у нас Анатолий придумал новую игру, интересную. «Мафия», сдала с потрохами меня соседка. Пришлось показывать и рассказывать, вернее, наоборот. Играли раза 4, до самого ужина, и Ким был в восторге, а перед отъездом дал задание организовать для нашего курса что-то вроде дискотеки. Вот черт ушастый, услышал Колесникова как-то. Это конный звон моих бутылок слышал, но промолчал. Портократ растет, выдержанный ведь какой, смеюсь про себя я. На ужин, макароны с рыбой, не понравилось чего-то, вспоминаю про свою тушенку, и решаю замутить пикник. Макароны по-флотски, котелка только нет, но я знаю, где взять. У Сереги, помнится, в доме видел. Иду к нему, стучусь в калитку, открывает жена, такая красотка, коса до пояса, глазищи, ноги от ушей. И на кой ему эти толстозадые доярки? Уезжала она, что ли, куда? Серега с фингалом слушает мрачно, видно, досталось ему от десантуры, молодец Виталий, но котелок дает. Только верни, а то жена и так лютует, говорит он, трогая свой бланш во весь глаз. Так его жена бьет. Ой, а так и не скажешь, прям тростиночка она, но рука тяжелая, как я понял. Сблатовать своих корешей на пикник удалось быстро, хотя Аркаша с Оксанкой откосили, как бы она по весне в Подоле не принесла. Зато Синицкая от Ленки не отлепляется, выполняет комсомольское поручение. Да шут с ней, напою и ее вином, чтобы не сдала нас. Я, как опытный таежник, развел костер быстро, лес березовый, а береза горит любо-дорого, особенно береста. Хорошо в лесу, Малышев набрал подберезовиков, тоже в котелок. Причем я их для начала там обжарил. Две бутылки вина улетели на шестерых быстро. Пришлось повышать градус. Коньяк я уже перелил во фляжку. Колесников поет песни на гитаре. Ленка привалилась ко мне и откровенно лапает меня, бухая. Синицкая уже не бдит, а шепчется с Малышевым. Бибут почти не пьет, сидит и слушает завывание Петра. Может, они ему родные казахские мотивы напоминают? Костер прогорает, и я иду поискать еще дров. Уже темно, и я подсвечиваю дорогу бейбутовским фонариком. «Петя, подожди!» — раздается голос пьяной Ленки. Она догнала меня и сходу начала целовать. Я, было, хотел устроить скандал, мол, я не Петя, а потом решил, да хрен с ним, зато какая девочка жаркая. Ленка расстегивает мне джинсы и лезет в штаны. Да неужели? Радуется одна похотливая часть меня. «Беги от нее нахер!» — на всю голову ударенная, взывает к здравому смыслу другая, повзрослее. Глава 23. Поздно. Кровь уже прилила к голове, и здравые мысли стыдливо скрылись. Лапаю ее за маленькую, но упругую грудь. Ленка уже сняла с меня штаны, и у меня внезапно наступает облегчение. Не дотерпел, такое сильно было возбуждение. Вот же облом. Но ничего, зная свой новый организм, новый заход, дело нескольких минут. «Лена, а-а-а», — мычит пьяный гитарист Колесников где-то в лесу. «Петя», — отвечает ему Ленка, не менее пьяно, но тут же трезвеет, откидывается назад и смотрит на меня. Ну, может, не смотрит, а спит так странно. В лесу ведь темно, я даже не вижу ее глаз, закрыты они или нет. «Петя», — тихонько спросила она опять. «Я Толя, Лен, ты чего?» — пытаюсь ее привлечь к себе. «Штыба, а где Петя?» — немного трезвеет она. «Бляха-муха, она что, реально меня с Колесниковым спутала? Зло берет аж. Все, надо с ней завязывать». Вожделение сменилось злостью, и хочется ударить ее, тоже не мое желание, я девочек не бил. «Лен», — опять кричит Петр, — «вон, иди, лови его в лесу», — отталкиваю я изменщицу. «Лен, ты нормальная? Меня с Петькой перепутать? Ладно, издалека, но вблизи как? На ощупь, у нас строение разные тела», — говорю я, приводя себя в порядок и уже успокаиваясь. А еще думаю, такой накачанный он, оказывается, до сих пор не может понять ситуацию Ленка. Иду к костру, чуть не падаю, запинаясь за корягу. Здоровая такая, волоку за собой. Притащив к костру, смотрю, как воркуют Малышев и Синицкая, что еще одна парочка на курсе. Да вряд ли. Малышев — красавчик, а у Оли шнобель горбатый, а до пластических операций еще лет 20. На ухо у Кристины Арбакайте силикон в нос, вспоминаю старую шутку и смеюсь. Шустро разделываем с бейбутом корягу, топорик с собой взять не забыли, и вскоре огонь вспыхивает, как на пионерском костре. Настроение поднимается, но тут к костру вышел Колесников, и первый его вопрос: «А где Лена?» «В лесу ищи», — не поворачиваясь, говорю я. «Как найдешь, сразу даст». Петька отваливает, зато оживает Синицкая. «Толя, а куда они пошли?» «Подозреваю, делать новых людей. Хмель меня не покинул, тем более, я еще глотнул из фляжки. Так, надо ее искать. Идем все», — командует она, и Малышев реально встает как телок. «Отвали, тебе поручили, «Ты ищи», — озвучил мои мысли казах. «Хочется спеть, а чего не знаю. Беру гитару, а вдруг Штыба умел? Нет, не умел. Газ до отказа, непобедим. Сначала газ до отказа, а там поглядим. И кто его знает, где шаг через край. Газ до отказа, одной ногой в рай. Во все горло ору я всплывшие в голове строчки, тренькая по струнам. Толян, не обижайся, не дипломатично просит Бейбут. Только не пой и не играй на гитаре, пожалуйста». Ленку с Колесниковым под конвоем приводит с победным видом через 5 минут Синицкая. Малышев плетется сзади и уже не понимает, наверное, чего он тоже в лес пошел, глаза у него сонные. «Ну, Лукарь, не ожидал от тебя, и главное с кем, чё они там делали?» — заинтересовался Бейбут. «Ничего, давай спать уже идем», — сказала злая Ленка, обломленная аж дважды за вечер. «Хрен там, копаем ямку, скидываем мусор, в том числе и угли, и засыпаем. Пусть к порядку приучаются. Хоть чему-то, может, хорошему детей научу», — возникает запоздалое раскаяние в голове. «Дома уже чувствую облегчение, все-таки зацепила меня малолетняя красотка, а сейчас понял, баба с возу, кобыле легче. Утром, вместо физзарядки занимаюсь стиркой, после костра одежда пахнет дымом, да и вообще, давно пора. Оба Петьки болеют с похмела, Ленка с Олей тоже, но таблетку им не даю, пусть на своей шкуре прочувствуют, каково бухать. Зато Аркаша блестит, как у кота яйца. Оксанка за него взялась, вроде и одет в рабочее, а хоть сейчас на сцену конферансье работать. Предупреждаю на кухне, чтобы оставили ужин, придем к 8, даже отдаю 5, со своих потом соберу. 5 берут, и обещают и ужин оставить и обед привезти. Погода радует, и мы работаем по старой схеме, я с Бейбутом кладу стены, а остальные меняют доски на полу. Обед, конечно, привезла Машка, и Аркашке достается полуторная порция, тот воспринимает это как должное, а Бейбут уже смотрит на это без симпатии, а я его знаю, уверен, пощупает ему печень при случае. Вечером народ задает мне вопрос, доколе мы будем вкалывать, есть мысль до сентября все сделать и уехать в Красноярск, скучно здесь, поясняю я. Ленка пыталась со мной пообщаться вечером, но с каким-то наездом, что ли, послал сразу. Мое белье высохло, и я вместо отдыха погнал свою четверку стирать себе одежду, вернее тройку. Аркаша и так во всем чистом, и этим фактом доволен. А с чего бы? Пока его приучают к комфорту, сытости и теплой сиськи под рукой, но когда-то же и попросит старицей за все это. На следующий день бригадир задумчиво сказал: «Хорошо, идем, если в августе закончим, нам августом и закроют. Уже в начале сентября можете ехать по домам. Было бы неплохо, но от погоды зависит многое, в ливень работается хуже», — ответил я. «И да, я вам еще по полтиннику выбил за расширенный фронт работ», — добавил Андреич. «Вот за это комсомольское спасибо. Радуюсь я. Ты 2 сентября сможешь еще свинью заколоть?» — неожиданно перевел разговор бригадир. «Что это будет? Воскресенье? Да без проблем. А что ваш забойщик? Он пьяный будет?» — поморщился Андреевич. «А как, у вас и прогноз уже есть? На 2 недели вперед?» — изумился я. «У него 31 августа день рождения», — пояснил причину собеседник. «Во вторник Ленка опять пыталась меня утащить на разговор вечером. И в среду, и утром, и вечером. Но я для себя решил, умерла так умерла. Работа на объекте спорилась, мы все уже втянулись. Немного жалко было Рублика каждый день за сервис в столовой, зато кормили нас не как всех, даже в обед спрашивали, чего оставить нам персонально. Всем нам хотелось уехать в город раньше, но дни не считали, пахали и пахали. Всем, кроме славного Аркаши, его и здесь неплохо кормит. В пятницу утром меня нашла Анна Дмитриевна. «Толя, помнишь поручение насчет организации танцев от Николая Сергеевича?» «Магнитолу дам», — сразу согласился я, — «и сами пораньше с работы сегодня придем». «Спасибо, но сейчас не об этом. Меня и Виталия не будет сегодня вечером, он меня в ресторан пригласил в Шарыпово, у меня же день рождения, и нужен человек ответственный, чтобы следил за порядком». «А как, сколько стукнуло?» «Спрашивать не буду, и так ясно, не больше 25. «Поздравляю вас, жаль, подарка нет». 33 мне, я не скрываю», — улыбнулась Аня. «Анна Дмитриевна, у нас тут куча ребят уже дружат, где я их искать буду? Не могу один такую ответственность взять на себя. А наш второй воспитатель, он, плохо себя чувствует. Возьми-ка себе в помощь. Толя, я тебя не как комсорга прошу, а как умного человека. Заодно и подарок мне сделаешь. Хорошо, на ужине сами тогда скажите, мол, я старший, в помощь Синицкую, тот еще бультерьер и бейбута. У Лукарь попросите кассеты с музыкой. Все будет, пообещала она и исчезла. На работе к вечеру осталось около 30 погонных метров пола, и доделать внутреннюю перегородку пристройки, а также вставить там рамы и двери. Я потом сделаю кладку чуть повыше и готово. Тоже дней 5, не больше. Радуюсь. Анна Дмитриевна поступила как мудрая и коварная женщина. Так, в свое время, поступил Том Сейер, когда ему нужно было покрасить забор. Он не платил за работу, а разрешал его красить за плату. Гениально, имха. Ребята, минуту внимания. Вы хорошо работали, и я думаю, имеете право на отдых. Какие есть пожелания? Громко спросила она. В город поехать? Крикнул кто-то. Так, еще, сказала Аня и выразительно посмотрела на меня. Давайте танцы замутим, раз на деревенскую дискотеку нельзя. Громко предложил я. Истошный и радостный девичий визг прекратил дебаты, а я, вспомнив прошлое, вздрогнул. Однажды, работая в шараге геодезистов, решили мы устроить своим двум девочкам праздник в ресторане на 8 марта. Нас с десяток парней и мужиков разного фасона, и две девочки, тощенькие и молодые. Заходим в ресторан, столик был заказан заранее, рассаживаемся, я оглядываюсь и вижу странную картину. Столиков 20 и везде одни женщины разной степени потертости и опьянения. Кроме нас красивых, был всего один лысый мужик. Как выяснилось, там отмечали праздник сотрудники детского садика, почты, поликлиники, швейной мастерской и прочих заведений с женским коллективом. Нас сразу взяли в оборот, то бутылку открыть просит, то сфотографировать, то еще чего. Я сразу понял, надо делать ноги, иначе жена мне потом последние кудри вырвет, благо рассказать ей будет кому, наша бухгалтерша, ее младшая сестра. И точно, уже заказав такси, я увидел, как в зал вошли музыканты, планировалась живая музыка. Свет приглушили, парни ударили по струнам и раздался такой истошно радостный вопль бухих дам, что я почти убежал. Что там было дальше, это рассказ не на трезвую голову, ибо история печальная, были и драки, и порванная у наших мача одежда, и домогательство, а еще за кем-то приехала жена, и что она увидела, и так далее. Так вот, услышав этот вопль, я понял, что погорячился с обещанием полного порядка. Угомонить девичью толпу, да как, бить-то нельзя, тогда так, назначаем дежурных. Старший, штыба как комсорг, в помощь Синицкая и бейбут, стала перечислять Анна Дмитриевна. Затем она бодро распределила, кто будет убирать после танцев, и кто организовывать танцплощадку. Назначь она мероприятие сама, желающих бы не нашлось, а тут, вроде как сами попросились. Умная женщина. Аркаш, есть духи еще? Спросил я. Дома только, а тут пара коробок конфет, ответил он. Подарил Анне, купленные у местного спекулянта конфеты, и поржал над Виталиком. Был он в костюме и с галстуком. Костюм на нем смотрелся так же уместно, как на орангутанге. Танцы мы начали уже ближе к 7, бейбут лично всех парней предупредил, чтобы из расположения части не на шаг. Тьфу, не части, конечно, а просто места размещения. Синицкая бдила за девочками, даже блокнотик в руках держала, мол, все запишу, ничего не забуду. Девочек этим не напугать, и вскоре в центре танцпола уже дрыгалась с десяток наших дам, в том числе и Ленка. Что странно, она к Колесникову даже не приближалась, хотя тот изредка порывался. Вышел в круг Илья, раз парни стесняются, тут как раз дали Чингисхана. Ну, я и отжег по полной, как умел в будущем. По девичьим глазам я понял, мои котировки удвоились. Кроме меня прилично танцевал еще один парень, который ходил в танцевальную школу, или вообще на балет. Пашка, вроде, редко говорил с ним, он уже дружил с рослой девицей, вроде как тоже Оксаной. Пашка был почти профи, и быстро перетянул внимание на себя, да и нет пока нормальной музыки под мои танцы. Градус танцевального батла не уменьшался, и вдруг на Ленкиной кассете заиграла знакомая мелодия. Я сразу узнал по фильму «Брейк-данс», там ее исполнял поп-дуэт «Лиэйер» и назывался этот хит «Брякин». «Пхиреностоп Пинкус». Ага, значит, фильм уже вышел. Музыка плохого качества, явно писанная с радиопередачи, но голова, приняв решение, запустила ноги и руки в ритмичные движения танца. Вот я кружу руками, двигаю локтями, катаю голову по плечам, вот верчусь на колени, шаг на месте с проскальзыванием, плавные змеиные движения рукой. Песня закончилась, Мой соперник по батлу отошел в сторону и хлопает в ладоши. Почти ощутимое физически молчание всех ребят. Глава 24. И, завизжала одна из одногруппниц, разбивая тишину. Парни выражали восторг междометиями, а девочки норовили потискать. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Жесть. Это брейк-данс? Спросил Пашка. У нас приезжал сенсей, показывал пару уроков. Так ты лучше намного. Что и говорить, Ростов ближе к Москве. Нахватался немного, не стал развивать тему я, но танцор не унимался. Поучи, а, я и заплатить могу, попросил он. И меня, в лес бейбут, только я не могу пока заплатить. Да вы что, продираюсь я с танцпола на скамейку. Чему я научу, чирик за урок, серьезно сказал Пашка. Деньги есть, надо, еще подгоню людей, не все столько платить могут, но желающие найдутся. Ладно, попробуем, пока без денег, посмотрю, что из вас слепить можно, чешу репу я. Казах, с тебя как с соседа ничего не беру, бонус. А ты, Паш, лучше не распространяйся, пришьют еще нетрудовые доходы. У меня отец начальник управления ОПС в крае, так что ничего не будет. Да и позову проверенных ребят, ты думал, я бесплатно попал к Годенко, и, видя непонимание в моих глазах, добавил. Хореограф наш, он еще открытие и закрытие Олимпийских игр в Москве ставил. Я, если честно, и не знал, что ты куда-то попал, вижу, танцуешь отлично, честно сказал я, да у тебя столько новых движений. Эх, зря меня батя не отпустил дальше танцами заниматься, не мое это, комсомольская карьера. Но ничего, вот когда окончу комсомольскую школу, мне будет 18. Тогда еще раз поговорим. Я прикинул, даже 5 человек по пятерке, уже четвертак, и это за одно занятие. Как вы там сказали, физика, математика, танцы, вот где надо репетиторствовать. Хотя много уроков не получится, такие волки как Пашка, на лету схватывают. Вон стоит, кроссовки углом поставил, и пытается повторить мои движения. Меня стали уговаривать повторить на бис, пришлось согласиться, но с условием, после танцев тут все убрать до идеального состояния. Нашли этот трек еще раз, и я выдал ту же самую программу, разве, что гораздо увереннее. Можно было и изменить, но приберегу для платных занятий новые движения. После танцев стали убирать все вокруг, в основном девчонки. За этим занятием нас и застали вернувшиеся из города Анна Дмитриевна и Виталий. Особого алкогольного опьянения заметно не было, но у Виталика были костяшки руки сбиты. Тут одно из двух, или Билкова, или выпендривался, и ломал чего-то рукой. «Толя, не ожидал от тебя таких педагогических талантов», — искренне удивилась Аня. «Нет, то, что вы с бейбутом сможете парней заставить убираться, сомнений не было, но тут же девочки все подметают и убирают. Утром мы единственные из всего курса отправились на работу, завтрак прошел в молчании, лишь под конец Аркаша, оторванный от сиськи, бросил вилку и сказал, «Одни мы работаем». 350 рублей, и не будем в сентябре тут задницу морозить, а в город уедем раньше, привел довод я. Ты 300 говорил, напомнил Малышев. Надбавит чуток, если все хорошо будет, поясняю им. Надеюсь, не обманут с деньгами. Мы Пашку попросим папу своего потревожить, легкомысленно отмахнулся бейбут. Я задумался, а школа-то непростая, чуть ли не половина, дети партийных работников, на немаленьких таких должностях. Если бы СССР не развалился, можно было связи набрать хороших, а так, вилами по воде писано, кем они станут. Ленка точно в проститутки пойдет, зло съязвило подсознание. Андреич сегодня нас не тревожил, зашел под конец рабочего дня, оценил работу. А посмотреть уже было на что, я поднял стены подсобки на нужную высоту, были вставлены окна. Осталось сделать внутреннюю перегородку и стену с дверью. Да и на замену досок оставался огрызок 30 метров, туда и тракторишка не заезжает, мешать не будет. На воскресенье у меня был план, да, да, прежний план, найти себе подружку, вернее, я ее нашел, осталось к ней съездить. И поехал я с утра к Оксанкиной сестре, Дашке, радостный и затаренный резиновыми изделиями, стучусь в дверь квартиры, а по причине выходного дня родители оказались дома, но пытливый молодой ум такие препятствия берет на раз. «Тебе чего, парень?» – дверь открыла мама сестричек, такая же красотка, но более сочная. «Дашу позовите, пожалуйста». Уехала вчера на учебу, слишком внимательно оглядела меня мама. «Сегодня же только 26-е», – промямлил под взглядом рентгеном я. «Решила поехать немного раньше, Первой в общежитии поселиться огорчила меня мама. Проклял меня, что ли, кто-то. Мрачно размышляю я. Толя, раздается крик с балкона второго этажа. Там стоит еще одна сестра, младшая. Это я понял по чертам лица и по показанным до самого исподнего ногам. Слушаю вас, леди. Разглядываю снизу вверх я девчулю, немного моложе Дашки. Она диктует номер их телефона и говорит, чтобы позвонил позже. Дашка предупредила обо мне и как заселиться, скажет номер комнаты и общежития. От нечего делать гуляю по городу и дохожу до двухэтажки комитета комсомола. Народу там не в пример больше, чем в нашем райцентре. Пару раз пытаюсь познакомиться со сверстницами, но облом, забыл, как это делать, что ли. Девушки постарше, вообще на меня внимания не обращают. Этакий комплекс можно заработать на ровном месте. Дохожу до деревенской одноэтажной части города, все как у нас дома. По бабуле соскучился и по папке, да и по Галине, чего скрывать. Галка, тварь, убью. Вздрагиваю от близкого крика в одном из дворов. Прямо передо мной из калитки выскакивает мужик лет 40. Одетый по пояс, но с рубашкой и пиджаком в руках, наверное, любовник, следом за ним, на ходу одергивая сарафан, выбегает молодая красивая женщина, это точно неверная жена, а еще следом разъяренный мужик, явно сам рогоносец. Обманутый муж некоторое время решает, за кем бежать, ведь беглецы грамотно рванули в разные стороны улицы, затем он замечает меня, рассматривающего картину нравственного падения его жены, и принимает Соломоново решение, вмазать мне, надо ли говорить, как он ошибся. Разумеется, я не стал принимать удар его тела стык в стык. Заход правой ногой назад, разворот в полоборота и парень летит на пыльную улицу, сбитой подножкой. Пинок по правой руке, на которую он упал, завершает бой. Руку я ему, может, и сломал, вон как орет. Делаю ноги, пока не вышел кто ему на помощь, да и вообще. Но номер дома запоминаю, уж очень мне неверная жена приглянулась. Иду на остановку, жду автобус, но меня подвозит на мотоцикле наш участковый. Блин, не наш, Родниковский. Надо заканчивать с деревенской жизнью, вон как влился. Я еще успел и пообедать в столовой, выходной выходным, а кушать они готовят летом каждый день. В клубе меня нашел Пашка и, вертя чириком в руках, стал просить поучить его брейк-дансу. Я бы не стал даже за 10 ре, но еще и Бибут с такой надеждой смотрел на меня, что пришлось идти через дорогу в лес, и там, на поляне, битых 2 часа ставить им основы движений. Самое прикольное, казах схватывал быстрее, чем танцор Пашка. Наверное, спортивное прошлое помогало. Бокс, те же танцы, утром, на работу. Ночью прошел дождь, и мы до коровника добрались по колено в грязи. Энтузиазм так и прет из меня, и за понедельник мы сделали больше работы, чем за любой другой день. Обед привезла настырная Машка, которая добилась своего, сам видел, как они целовались за коровником после обеда с Аркашей. Чё находят они в нем, дрыщ же, слащавый. Как следствие, после ужина Машка увела нашего Казанову куда-то, а я имел бледный вид, отмазывая парня перед Оксанкой. Работает он, будет поздно. Сурово сказал я, и дал понять, что разговор дальше не имеет смысла. Оксанка недоверчиво повела носом, вздохнула и ушла. А этот хрен пришел поздно, да еще и с разбитой губой. Забрался в комнату он осторожно и быстро, явно караулил, когда Оксанка уйдет в сортир, и можно будет зайти к нам. Зал-то у них проходной и другого пути к нам в будку киномеханика нет. «Кто так тебя?» – спросил я, показывая на ранение. «Толя, что делать, что делать? Что я Оксане скажу?» – бормотал он. «Скажи, я ударил, но тебе надо душ принять. Бабы они чуют запах соперницы, советую опытный я. Выручи, а?» Аркаша смотрел на меня как на бога. Выглянув тихонько в общий девичий зал, я заметил обманутую подругу, уже вернулась. «Парни, надо выручить товарища. Сейчас я на вас наору, мол, не моетесь, и погоню всех в душ, Аркашке еще и врежу». Оба Петра посопели и согласились, а Бибута можно было не спрашивать. Он и так за любой кипиш, кроме голодовки. Аж глаза у него заблестели. Любит он такие развлекухи. Начинаю бушевать в комнате, ору, мол, ноги у вас воняют, сами обросли, голову не промыть, целый день коров нюхаю, еще и сейчас спать в хлеву должен. Открываю двери под ехидные взгляды девочек, гоню всех в душ, слегка ударив Аркашу. Душ летний, но за день вода прогрелась хорошо. Моюсь с парнями сам, и на выходе нас встречает контроль в виде Оксанки. «Аркаша, у тебя губа разбита», — ахнула она, и зло глянула на меня. Нечего дерзить старшим. Довольно говорю я, радуясь, что обман удался. Вжик. На моей голой груди расцветают царапины от удара Оксанки, быстро наливающиеся кровью. Вот не понимаю, как бабы это делают. Попробуй меня тот же бейбут так ударить. Да разворот моего туловища, пропускающий удар, и заряженный разворотом апперкот ему грозит. А тут даже не дернулся. Может потому, что я бейбуту не смотрю на сиськи. А они у Оксанки хороши. Сама гневная, грудь вздымается. Еще раз моего Аркадия ударишь, шипит она мне. Еще раз моего Толю ударишь. Встает между мной и Оксанкой злая Ленка. Тихо. Ударил, значит, за дело. Я просто так никого не бью. А ты, Лена, вроде с Петром дружишь. С чего я твой? Позорно влез в бабские разборки я. А Сашку кто локтем ударил? А казах твой вообще всех бьет? Завопила кто-то из зрительниц. Что, думаешь, если красавчик, то все можно? Кто красавчик? Ну, Нина. Вспомнил я имя сокурсницы. Так меня еще никто не оскорблял. Что вы спать не ложитесь? Раздался вдруг голос Анны Дмитриевны, подходящий к нашему клубу с неизменным спутником Витали. Штыба ударила Аркадия. Моментально настучала Оксана. Раз у вас все хорошо, то мы пойдем, пропустила жалобу мимо ушей Аня. С охреневшей Оксанки, узнавшей, что у нас оказывается, все хорошо, можно было писать картину. И, вообще, красивая она, ничуть не хуже Ленки, но высокая для меня, хотя девочки вытягиваются раньше, поди догоню в росте ее. Отбить у Аркаши? Не вариант. Во-первых, боевой товарищ, во-вторых, не заметишь, как женишься, а осаду она ведет планомерно, и пока только кобелиная сущность комсомольца славного спасает его от капитуляции. Глава 25. Что за история там с разбитой губой? Спросил я Аркашу уже в комнате без лишних ушей. Батя ее нас поймал на сеновале, вернее, засек, и кинул в меня поленом, убежать. Я убежал, а вот Машке, наверняка, достанется, рассказал похотливый спекулянт. Во вторник и в среду я ударной работой закончил кладку кирпича. В принципе, уже можно сдавать пристройку, все, что мы планировали, уже готово. Но завтра бригадир хочет еще перекрыть крышу и уже вечером, часам к 5, звать на приемку работы. Хотя как звать? Придут мужики, посмотрят, посидят там за бутылочкой и все подпишут. Мне Андреич по секрету сказал, что пятницей бухгалтерия закроет нам подряд, и в понедельник мы уже свои рублики получим. Это уже 3-го числа мы можем ехать домой. Хотя пока деньги получим, уже обед может быть, а ехать на автобусе часов 7 до Красноярска. Решено. Поедем 4 сентября с утра. Все остальные работают до 14 сентября включительно. Картошку застанут, будут последнюю неделю на ней работать. Соответственно, приедут или 15 или 16, они сами не знают, как автобусы от школы будут. Нам за 2 дня надо уложить остаток пола, а я еще решил сделать дембельский аккорд в виде бетонного въезда в коровник. Сейчас тракторишка месит грязь и подпрыгивает на въезде. Бетонную плиту от панельного дома, немного треснутую, я уже присмотрел неподалеку, и мне ее разрешили забрать. Надо лишь сделать утрамбовку грунта и уложить плиту. Вручную невозможно. Тут мне обещался помощь Серега, который имеет связи в совхозе большие, чем у директора. Короче, будет нормальный въезд в коровник. В четверг утром Ленке, наконец, удалось заловить меня без свидетелей. Я ждал, когда за мной заедет МТЗ с ковшом. «Толя, ты меня никогда не простишь?» – трагически спросила она, закрыв выход из нашей комнаты своим юным телом. «Лен, давно простил, в город приедем, в кино сразу сходим, а сейчас мне на работу надо, сегодня важный день, крышу кладем у пристройки, издаем работу, давай поговорим в Красноярске. Смотри мне, штыба», – погрозила она пальцем и ушла. «Проблемка, я тут жизни иностранных лидеров спасаю, маньяков ловлю, еще и Чернобыль на носу, а одна взбалмошная девчонка, и хоть беги из города». Утром пришла бригада плотников, Андреич не сам крышей занялся. Мои ребята доделывали пол, а я руководил выемкой грунта, потом отсыпкой, потом утрамбовкой и к обеду уложил плиту. Обошлось мне это в 2 бутылки самогона, проданного Серегой из своих запасов. Видно, не всю брагу он выпивает. Денег не жалко, зато как красиво получилось. Комиссия из 3 мужиков приехала уже датая. Уложить пол мы так и не успели, так что будет необходимости завтра еще поработать, но на это внимание никто не обратил. Я построил свою бригаду в шеренгу, председатель и главный инженер лично пожали нам всем руки, Третий в комиссии был. Андреич, еще бы у нас были какие-нибудь проблемы. Бетонную плиту на въезде комиссия попыталась не заметить. Но куда там? Лично показал всем, как удобно теперь будет заезжать трактору. Идем на ужин. Там Аркашу зовет на разговор Машка, загадочно улыбаясь. Ой, неспокойно у меня на душе. Оксанка уже поужинала и ушла, но пара девочек смотрит с интересом за этой ситуацией. Ужин заканчивается, и Аркаша пытается ускользнуть. «Слушай, друг мой Ситный», — начал разговор я, — «с чего это ты решил, что мы тебя покрывать должны? Я вот вчера пострадал от когтей хищницы, а где моя компенсация? А карма? Я ведь вру напропалую. А если в следующей жизни из-за этого я буду бабабом, как пел Высоцкий? Да я ненадолго», — пытается отмазаться Славнов. «Лады, иди». Оксанка спросит, я врать не буду, легко соглашаюсь я. Скажи, мол, работаю как вчера, заискивающе смотрит наглец, но я не преклонен. Нет, значит нет, а да означает да, а что сверх того, то от лукавого. На память процитировал Евангелие от Матфея я. Разумеется, меня никто не понял, и уже точно не узнал цитату Аркаша. Вряд ли он религиозную литературу читал, даже Тору, но зато послушался меня. Хотя как по мне, наглую девчонку, его подругу Оксанку, надо ставить на место. Молчи уж, ставильщик. Сам вокруг Ленки круги наматывал сколько, возмутилось мое чувство справедливости. Вечер прошел скучно, зато пятница с утра разогналась. Для начала зарядил дождик, да с ветром. Что-то там порвало или уронило из электричества. В общем, в столовой был только сухпаек, электричества во всей деревне не было. Серега один не справлялся, и вызвали бригаду из Шарыпова. Мы все равно отправились на рабочее место, укладку пола никто не отменял, но там работы, до обеда. Ферма была без света, но коровкам это не мешало, тем более кормила их тракторишка. А вот конвейерная лента за коровами стояла на приколе, и наш бывший соперник вкалывал за троих, но все равно не успевал выносить отходы жизнедеятельности буренок. Пробовали было припахать нас, но безуспешно. Мы свое уже отбарабанили. Этак мы и деньги не получим в понедельник. Бухгалтерия не успеет посчитать, запереживал Бейбут. Для него 3,5 сотни несусветная сумма. Да что там считать, калькулятор на батарейках у них, да они и счетами пользуются до сих пор, отмахнулся Андреич. И надо же, в тот момент, когда ферма была без света, приехали зоотехники ветеринары с района. Рацион проверять, смотреть в каких условиях живут коровки и прочее. Два серьезных дяди, поперек себя шире и молодая девушка, стройная, но с такой деревенской формой лица, что при плохом освещении можно запросто перепутать с любой нашей буренкой на ферме, и звать ее, что характерно, тоже Лена. Тем не менее, я хвост распушил, стал травить анекдоты. В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар, окончив процесс, садится в свой москвич, а тронуться не может. Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит, никакой реакции. Тогда он опускает стекло и кричит: «Эй, вы, пошли вон отсюда!» Тут одна корова с большими грустными глазами наклоняет к окошку голову и печально произносит: «А поцеловать?» Приехавшие мужики ржут, закусывают и снова наливают. Их понять можно, выехали с ночевкой, оторвались от опеки жены семейных хлопот, а гостеприимный главный зоотехник совхоза с бутылочкой тут как тут. Зато проверка обнаружит идеальное ведение дел, о чем свидетельствуют 3 подписи. Хотя Ленка-то не пьет, интересно, как ее уговорят. Мужикам, я слышал, уже и баньку приготовили. Ленка стоит, болтает с высоким Аркашей, на страшного меня и мелкого Бейбута внимания не обращает, а оба Петра и сами никого, кроме Ленки, не замечают. «Толя, дело есть», — доверительно отозвал меня бригадир, уже бывший, правда, я весь одно большое ухо. «Если насчет воскресенья, то свинку я забью», — говорю я. «За это спасибо, я про другое. Видишь, ветеринарша заинтересовалась вашим длинным, пусть он ее погуляет по лесочку, она девка небалованная», — удивил меня Андреич. «Ну не знаю, а чего мне за это будет?» — спросил я. «Чего надо?» — в лоб спросил Олег Андреевич. «Я с юга сам, что-нибудь зимнее купил бы из одежды или обуви», почесав голову, не нашелся, что и просить я. «Будет что-нибудь, сам в сельпо схожу, посмотрю по сусекам. Ты, главное, девку займи чем, чтобы она не мешала нам дядек в баню сводить», железно пообещал Андреевич. «А, так вам просто отвлечь ее надо?» «Я-то думал, давайте я ее к нам в клуб отведу, там уж найдем, чем заняться. Тут на ферме зажегся свет, и поскольку мы уже закончили свою работу, то отправились на обед. Ветеринаршу захватили с собой, я ей пообещал нескучный вечер. Тем более, ее и поселили недалеко от клуба. В столовой опять сухпаек, но ужин обещали приготовить. По причине рабочего дня в клубе никого не было, и мы играли в крокодил. Ветеринарше игра очень понравилась, и тупила она меньше других. Ближе к 6 стали приходить с работы мои однокурсники, и мы замутили игру в мафию. В пятницу нам опять разрешили сделать дискотеку. Так, что Ленка страшная получила еще и пару медликов от меня и зрелище моих танцевальных потуг. Ленка красивая всех отшивала, смотря на меня глазами недоенной коровы. Фу, бля, одни коровы в голове. Вечером пошел провожать ветеринара до дома и разговорились. Я тут на практике, скоро поеду в Красноярск, последний курс у меня. Уже и билет купила, купе. Похвасталась она. Какой билет? Удивился я. До Красноярска ходит поезд, ходит, фирменный причем, Катык. Он немного дороже, чем дубининский, но ничего, уверила меня Лена. Проясни, что за дубининский, и когда они идут. Каждый день, заинтересовался я. Есть поезд Красноярск, Киа-Шалтырь, он проходит через поселок угольщиков Дубинина, а есть фирменный Красноярск, Шарыпово. Идут оба по ночам и приезжают рано утром. Что в Дубинина, что в Шарыпово, что в Красноярск рано утром. Очень удобно. Вечером сел, лег спать и утром приехал. А вы как приехали сюда? Пояснила она. Да на автобусе приехали. Часов 7 тряслись. Манал я такое счастье. Лучше на поезде поеду. Завтра за билетами поеду к вам в город, решительно сказал я. В Родниках тоже можно купить билет. Ты же видел железную дорогу? Вот. Там есть будка, где билеты продают, советует Лена. Номер комнаты я у Ленки взял, а ну как у нее соседки симпатичные, и вообще, сельхозинститут, наверняка, принимает кучу девочек на учебу. У меня еще и трешка с телефоном девицы осталась, вспомнить бы еще ее, вдруг страшная. Короче, я решил по приезду в город, наконец, снять проклятие целибата, хоть ветеринаршу, но соблазню. Разумеется, с утра я помчался искать эту будку, и нашел. Так себе строение размерами с деревенский сортир, зато билеты удалось всем купить. На поезд до Красноярска. Уезжаем вечером в понедельник и во вторник будем в городе. Против из моей бригады никто не был, билеты в одной цене с автобусными. А я еще и заколымил учебой брейк-дансу уже 20-ку и сегодня в субботу еще 10-ку получу. Олег Андреевич сдержал свое слово и притащил мне унты, летные. Снаружи, собачий мех, внутри, темно-коричневая цигейка. Подошва – войлок. Оказывается, в этом Шарыпово и аэродром есть. Летают и в Красноярск и прочие сибирские города. Прям центр мира, а не районный центр. Но уже сдавать билеты на поезд и брать на самолет не стали. Изврат это. Самая та обувка по нашим зимам. Довольно сказал Андреевич. От денег наотрез отказался. Сказал, достались ему бесплатно. Кстати, там, на унтах и год выпуска выбит. 83-й. Новые совсем. Андреич мужик крученый, вполне верю, что с летчиками дела крутит, так, что я взял подарок. Даже пожалел, что еще не надо эту Ленку выгулить разок куда-нибудь. В субботу еще сходил к участковому, узнал, где его сын-боксер живет в Красноярске, мало ли, пригодится. Воскресенье началось с зарядки, а потом я ушел на забой свиньи. Хряк попался больше 2 центнеров, а я еще и извратился, облепил слегка влажной соломой свинью и поджег. Потом уже почистил ножом шкуру от гари. Так сало приобретает особенный аромат. Оплатить мне будут салом, в основном. Мясо я не видел смысла брать, где его там приготовить, разве что в лесу около общаги. Да там спортсмены бегают по дорожкам, освещение даже есть в лесу. Видел и соревнования по спортивному ориентированию, обклеили деревья бумагой и постов понаставили. В общем, в лесу народу много и постоянно. Тем не менее, я взял 6 килограмм 5 и все. Да во время забоя еще мясо пожарили, поели в охотку, мужики еще и с самогоночкой. Мне по малолетству не налили, я и не рвался, сегодня уезжаем же. Я, когда ел свиное ухо, даже батю вспомнил, он меня к этому лакомству приучил. По приезду им позвоню, через Зиночку. Сало посолили и дали мне с собой, сколько, я даже не знаю, но оно вечером неплохо у меня в общаге идет. Кстати, бейбут не помню, чтобы его ел. Может, он вообще мусульманин? Да не, комсомольская школа, какая там религия. Не любит, наверное, мне больше достанется. Собираемся на поезд. Смотрю, а моя магнитола у Оксанки Аркашиной. Аркаш, я не планировал магнитолу оставлять тут, говорю ему. Я как раз хотел попросить для себя, и вообще, я хочу остаться тут, неожиданно сказал он. Глава 26. Все дела уже сделаны, деньги получены, мясо, сало, унты, в сумке. Весь понедельник мы маялись от безделья, и вот за час до поезда вылезла какая-то непонятка. Этот гаврик нафантазировал себе невесть что. Делать в городе нечего, а тут у него теплое девичье тело под боком. Он и решил, что как мы уедем, они с Оксанкой займут помещение, где мы жили впятером, ну и будут предаваться запретным плотским грехам там. Аркаш, ты думаешь, Анна Дмитриевна тебе разрешит жить с Оксанкой в этой комнате? Вы, значит, будете койкой скрипеть, а девочки за дверью слушать и молчать? Спросил я. А почему нет? Кто-то же должен тут жить, буркнул он, размышляя. Поселит пяток девочек, а тебя пнут в общий зал. Как тебе вообще мысль такая пришла остаться? Недоумеваю я. Оксана сказала, не хочет одна оставаться, и мне, мол, нечего в городе делать. А если уеду, то парней у нас на курсе больше, чем девочек, признался он. То есть она за тебя решила, что делать и где жить? Ну это ладно. Так она еще и пригрозила, если будет не по ее, изменит тебе. Я правильно понял? Расставил все по полочкам мой взрослый ум. Она попросила меня остаться, а не решила. Про измену тоже прямо не сказала, хотя задумался малолетний подкаблучник. Значит так, она попросила, ты отказал, тем более, жить вам в нашей комнате не разрешат, а тебя еще и припашут к работам на день. В результате вместо отдыха ты будет вкалывать. Что еще? Ах да, шантаж поиском другого ухажера, так на кой тебе она нужна вообще? Все равно не уследишь. Собирайся, поехали, и магнитолу забери. И мой совет, скажи этой клуше, что если ей кто нравится больше тебя, то пусть себя не сдерживает. Не могу я, насупился Аркадий. Вроде ты все верно сказал, но не хочу оставлять ее тут. Тянет меня к ней, сделать ничего не могу. Бибут, крикнул я. Че хотел, бастык, откликнулся тот, пряча полученную зарплату в разных местах. Девушку Аркадия видишь, 5 минут ему на прощание с Оксаной, а потом с нашим товарищем Аркадием ты не общайся, только с его печенью можешь говорить, но чтобы через 30 минут около платформы ЖД он был, сказал я и резко ударил в солнечное сплетение влюбленного. Жестоко, оно да, но, по-другому никак, гормоны забивают, даже такую светлую голову, как у Славного и ему кажется, что важнее Оксанки нет ничего в мире. Слава богу, кроме безусловного рефлекса в виде тяги к противоположному полу, есть еще и условный, в виде печального опыта получения урона от боевого казаха. То есть бабу ему по-прежнему хочется, но терпеть при этом боль, нет. Впрочем, Аркашу я отмажу. Подхожу к магнитоле, выключаю ее и собираюсь уходить. Аркадий сказал, он ее оставит, возмутилась Оксанка. Привезем мы ее, тут скучно без музыки, никаких мы. Аркадия я забираю. У меня для него поручение от комитета комсомола курса. Надо наглядную агитацию изготовить. Я, что один за всех комсомольцев должен работать. Совести, смотрю, у некоторых нет. Тут тоже работа есть, возразила девчонка, еще не понявшая, что парня я у нее забираю. Мы тут свою работу сделали, по субботам работали, и в будний день допоздна, отмахнулся я. Неожиданно поддержку оказала Анна Дмитриевна, пришедшая почему-то без Виталика в клуб, то ли попрощаться с нами, то ли проконтролировать. Так, в комнату поселим Виталия, раз Штыба уезжает. Одних вас оставлять нельзя, сказала громко она. А чего так? Спросил по дружбе у нее я. Да он же на подселении жил, а сейчас там проблемы начались. Не стала вдаваться в детали Аня. Виталия увидели уже по пути на поезд. Оказывается, к нему начала приставать дочка хозяина, у которого он жил. Он-то в себе уверен, а вот Аня. Не стал он с ней спорить, тем более и место освободилось, и реально смотреть надо за болтусами. Славного мы отстояли, и сейчас впятером ждали прибытия поезда Киа-Шалтырь, Красноярск. Стоянка, 2 минуты, ну да мы успеем, размечтался. Стоп-кран чуть не сорвал. Началось с того, что я неправильно рассчитал, где на перроне встанет наш 8-й вагон, потом увидел, что вагон вообще не открыли. Был открыт 5-й, пришлось бежать к нему, а там нас и пускать не хотели. Я запрыгнул первым и оттер от входа пузатого проводника с усами как у Буденного и головой как у Котовского, то бишь, лысого. Смешная морда. Хотел помешать нам уехать. Бибуд запрыгивал уже на приличной скорости на ступеньки. Это хорошо, что я его оставил на посадку последним. Под ор лысого усача мы двинулись в сторону своего вагона и наткнулись в седьмом на перекрытую дверь тамбура. Я со злости так пинал ее, что проводница, заспанная клуша, выскочила через полминуты. «Что шумим? Почему хулиганите?» Начала было орать она, но я сунул ей в нос наши билеты. «Вагоны уже на остановке открывать не надо, мы еле сели», — возмущенно сказал я. «Был бы мужик, точно врезал бы, но с этой краснокожей любительницей скандалов нет никакого смысла ругаться, ее не исправишь. Мы заняли целое купе около проводника и еще одно боковое место напротив, нижнее, Аркашина оно было, но судя по бабуле, сидящей на боковой нижней полке нашего купе, Аркадию сегодня спать не на своем месте. В это время свои места еще было принято уступать в поезде, хотя, как по мне, зря, я бы и сейчас уперся и не уступил. Всегда норовился второго этажа упасть, пока не появились полки с поручнем. Кроме нас в вагоне ехало много спортсменов. Вот мимо меня прошли две девушки к баку с кипятком. Нет, не доширак заварить, их нет еще, а бульонный кубик. Я вспомнил, что и у меня есть тоже. Иду к ним в очередь с кружкой. Познакомились. Две молодые девчонки, Ира и Оля, лыжницы, едут со сборов в межсезонье и готовы составить нам компанию в игре в карты. Сидим, болтаем, играем в карты. Я про, между прочим, спросил, кто у них тренер, олимпийский чемпион. Похвасталась Ира. Вячеслав Петрович, он в Японии тридцатку выиграл и эстафету. Я сразу понял, про кого речь, и загорелся узнать, правда ли байка про Дахусин. Что это? Не слышали такого? Сознались девушки. Ну как, начал рассказ я, вычитанный в прошлой жизни в интернете. Перед стартом повалил снег, и этот тренер, который тогда был лыжником, сидел и смазывал лыжи. К нему подошел японский корреспондент и спросил: «Вы думаете, вам поможет это?» «Ну, ваш тренер, конечно», — ответил. Японец хоть и плохо знал русский язык, но фразу запомнил. На следующий день одна из известных японских газет вышла с заголовком: «Советский лыжник, сказав волшебное слово Дахусин, выиграл Олимпиаду». Смех девочек был слышен на весь вагон. «А давай спросим», — загорелась Ирина. Тренерское купе было в конце вагона, и я с девочками пошел узнавать историю, а парни стали стелить белье. Аркаша, как я и прогнозировал, будет спать наверху. Против сурового взгляда бабули он возразить не смог. Ну, сматерился и сматерился, эмоции же, в спорте без них никак, несколько смущенно признал Петрович. Я вам сейчас другую историю расскажу. Хотите? Очень, сказали мы хором. Бегаю я гонку, а тогда разрешалось мазать лыжи во время гонки, была скамейка для всех и мазь там лежала, общая. Передо мной бежал чех. Смотрю, сидит, мажет, а потом, раз и зашвырнул мазь далеко в снег, на моих глазах, чтобы я не смог подмазать свои лыжи. Такое меня зло взяло. Ах ты ж, сука, думаю, сил вроде и не было, снег тяжелый, но после такого подлого поступка второе дыхание открылось. Так гонку я и выиграл. Не надо злить русского человека, посмеивался лыжник. Возвращаюсь назад в купе, там уже белье застелено, потрогал рукой, не влажное. Иду в туалет, а он закрыт. Туалет один работает, в конце вагона, важно сообщила проводница и закрыла дверь своего отсека. У меня ключ есть, воровато сказал Бибут и показал железнодорожный ключ. Откуда он у тебя? Тут взял, спросил я, не желая конфликтов. Из дома привез. Гонишь? Усомнился я. И мне была показана бибутская коробка с сокровищами. Эту аптечку я видел раньше у него, но думал, там лекарства. А сейчас понял, что ошибался. Чего только там не было. Разные ключи, в том числе и один гаечный, лупа, значки, в том числе и спортивно-разрядные, солдатская кокарда, складный ножик, пуговицы в разнобой, но красивые, старые деньги, еще царская пятерка и рубль бумажные, маленький блокнот, сломанные наручные часы и прочая фигня. «Зачем ты это с собой возишь?» – поразился я.